Ближайшие помощники Гитлера считают, что завоевание Украины – одна из задач готовящейся войны. 27.04.1941. 70-тонные танки завода в Рено перебрасываются в Катовице, Польша. С 21 по 23 апреля на восток отправлено 800 легких танков. 7.05.1941 в Польшу отправлено 350 французских 12-тонных танков с заводов Готчкис. 10.06.1941 знакомый полковник имел беседу с одним из высших немецких офицеров, который заявил, что не позднее, чем через 2 месяца, часть территории СССР будет захвачена немцами. По мнению немцев, СССР превосходит их в численности личного состава и техники, но они считают своих солдат лучше подготовленными к войне, а генштаб более квалифицированным. Резидентура Гарри была хорошо законспирированной, подготовленной к работе в условиях военного времени, имела 2 рации. Для каждой линии связи они имели почтовый адрес, для чего использовали несколько магазинчиков. Сам резидент получал почту еще через 1 промежуточный адрес. Координаты своих помощников он высылал в Москву частями в нескольких сообщениях. Иногда информация содержалась на непроявленной пленке, вделанной в переплет книги. Переезжая с квартиры на квартиру, разведчик обрубал все концы, и на новом месте появлялся только что приехавший из другой страны человек. Часть паспортов высылал в центр, часть покупалась у имевшего к ним доступ местного чиновника. Шнейр и сам умел подделывать печать. Он внимательно наблюдал за переменами в паспортной системе европейских стран, о чем также ставил в известность разведтупор. Где-то изменился цвет внутренних страниц паспорта, или последний штемпель контрольного пункта Белграда теперь грязно-лиловый. С такой маскировкой резидентура Гарри дожила бы до конца войны и передала еще немало ценных сведений, но удар в спину был смертельный. Согласно жестким правилам конспирации, резидентуры должны быть полностью независимы, их работники, а тем более руководители, не должны знать друг друга. Но война внесла свои коррективы. В сентябре 1941 года Робинсон неожиданно получил указание центра установить связь с нелегальным резидентом Отто Леопольдом Треппером. Треппер в 1938-1940 годах был резидентом в Бельгии, а после ее оккупации немцами был вынужден перебраться во Францию. В первое время он передавал информацию в Москву через советского военного атташе и легального резидента в Виши генерал-майора Суслопарова. Но после июня 1941 года остался без связи. Именно поэтому в центре был вынужден дать Отто указание встретиться с Робинсоном и через него поддерживать связь с Москвой. Их первая встреча произошла в сентябре 1941 года на квартире Анны Гриотто, давнего агента Робинсона. Однако, как оказалось впоследствии, это было роковое решение. Незадолго до того Треппер установил связь с нелегальной резидентурой Ефремова Паскаль в Бельгии, а еще раньше руководил работой нелегального резидента Гуревича Кент в Брюсселе.